испытать в секте Григория Христа и у яговистов. Она также призналась, что кляузу на редактора ее заставили написать Меньшиков с Прокудиным, но потом она опомнилась и в тот же день забрала ее у секретаря райкома. Процесс кончился поздно вечером. Михаил подхватил Зину у самого выхода из клуба, закричал. «Вот и все! Вот и все! Ты понимаешь, что это все кончилось?» И зашептал в ухо. «А знаешь что? Давай до самого утра ночные поезда смотреть. Мы с Ксенькой уже договорились. Вон она стоит, ждет». «Давай», — покорно сказала Зина, еще не пришедшая в себя от всего, что ей пришлось перенести. И они втроем бродили по райцентру до рассвета, неизменно выходя к вокзалу, чтобы проводить очередной ночной поезд. Зина ни о чем не говорила в течение всей ночи, и Мишка с Ксенькой ни о чем ее не спрашивали, занятые, казалось, только сами собой. Мишка почти беспрерывно читал различные стихи. О чем-то, наверное, очень веселом рассказывала Ксенька, потому что Мишка то и дело заразительно смеялся. Но Зина никак не могла вникнуть в эти рассказы, не могла удержать в памяти хотя бы одну строчку из Мишкиных стихов. Приветливо мигали в вышине звезды, в ночном сумраке чернели обжитые уютные дома, в лицо дул легонько освежающий ветерок. И уплывали в темноту поездные огоньки, затихал медленно стук вагонных колес. «А ведь хорошо», — сказала она уставшая, успокоенная, когда они остановились возле ее квартиры и смотрели на просачивающийся на горизонте рассвет. «Спасибо, Миша, и тебе, Ксения. Я отдохнула возле вас. Вы ведь любите друг друга?» «Да я поняла. Хорошо, что было еще темно, а то бы Ксенька и Мишка, наверное, разбежались в разные стороны. А так оба догадались, что хлынувшая в лицо краска незаметна. Вот еще. С чего бы это мы?» Неестественным голосом произнесла Ксенька. Мишка лишь долго и старательно кашлял. «До свидания, ребята», — улыбнулась Зина, подала им руку. Ксенька пожала ее молча. Михаил же сказал. «Слушай, а что тебе озерки? Чего в них? Возвращайся домой, а?» «Нет», — покачала головой Зина. «А я знаю, вернешься. Вот посмотришь. Да ты же не можешь не вернуться!» Окончательно оправившись от смущения, воскликнул он с такой же горячностью, с какой недавно закричал, что она, Зина, не может верить в Бога. «Я говорю, вернешься, и это будет здорово!» И Михаил оказался прав. Вот она возвращается в зеленый дом. Что заставило ее это сделать? Ее уговаривала вернуться сестра, несколько раз заводил об этом речь председатель колхоза, дважды, кажется, приезжал в последние дни с такой же целью даже фрол Курганов. Она слушала их, отрицательно мотала головой, но странно. В ушах ее звенел Мишкин голос. «Ты же не можешь не вернуться!» И в душе она была согласна с этим. Кроме того, ей было страшно одной тут в озерках, где жила Марфа Кузьмина. В ушах Зины все еще звучали слова старухи. «Тяжки бывают божьи испытания, но еще тяжельше божья кара за отступничество да за предательство. Таких-то Господь карает, не щадя, не жалея». В конце концов, она сказала вчера председателю, случайно встретившись с ним возле редакции. «Я подумаю, Захар Захарович. Может быть, попозже, летом». А сегодня утром ворвался к ней Мишка Большаков, шумный, возбужденный.